Глава вторая. Царская невеста. Однажды царь захотел навестить Матвеева и сказал Петру: «Князь, завтра в вечеру собирайся, к Артамону Сергеевичу в гости поедем». Петр поклонился и в тот же вечер оповестил Матвеева. Жена его всполошилась, а он только улыбнулся и погладил бороду. «Рады гостю дорогому», — ответил он Петру и сказал жене. «Ничто, Григорьевна, царю ведома наша скудость и наше убожество. Отличить нас захотел от прочих. Ты, чем охоть, подумай лучше о том, чтобы царя честно встретить». И на другой день с раннего утра в доме Матвеева шла хлопотливая суетня. Встретить царя и принять его было в то время немалое дело. Царь это был полубог, и приезд его кому-нибудь на дом считался небывалым отличием. Царь знал это и весело смеялся с Петром, направляясь к дому боярина Матвеева. Они ехали в легких санках. Рослые кони быстро мчали их по первому снегу, скороходы бежали впереди, разгоняя народ палками. Вершники, громко вскрикивая, едва поспевали бежать рядом с санями, позади которых стояли два боярина и угрюмо смотрели впереди себя. Никому не нравилось такое отличие Артамона Сергеевича от прочих. Все чувствовали силу в этом будущем временщике и досадовали еще сильнее потому, что был он не боярского рода. Бояре, стоя на запятках, слушали речи царя и зеленели от злости. Царь говорил Петру: «Много ли есть людей, что сердце мое радуют, что в печалях моих мне сочувствуют и душу понимать могут? А коли есть такие, так каждый по-своему. Одно есть, так другого нету. Вот боярин Ордын Нащекин. У того ума палата, в делах государских первый муж, тоже и брат твой Терентий. До других ему далеко, а правду любит. Ты, к примеру, сказать, веселишь мое сердце, ибо млад и радостен. В охоте человек дотошный и в ратном деле сведущ. Ну а Артамон Сергеевич, тот все, сердцем он радостен, умом обширен, уста истинными доточивые, зато и люблю его». Петр широко улыбнулся и кивнул головою. «Действительно добрый человек. Я с ним под Смоленском познакомился, когда он в Стрельцах головою был, и все его любят. Теперь, когда ты велел ему палаты строить, к нему народ московский валом валит. Пришли выборные и ему камнем на целый дом поклонились. А Артамон Сергеевич брать не хотел, а купить хотел. А они ему говорят: продать не можем, потому камни эти с гробов отцов и дедов наших. И Артамон Сергеевич плакал тогда». Царь улыбнулся в свою очередь. Он знал эту историю, но ему приятно было выслушать ее лишний раз. «Да-да», — сказал он, — «праведный муж. Уж при нем Москва не замутится, как при Милославских или Морозовых. Ну вот и приехали. Артамон Сергеевич, встречай гостей». Палаты Матвеева, каменные, двухэтажные, с просторным двором и высоким подъездом, находились у Никиты на столбах. Рабочие из немецкой слободы строили эти палаты, и они имели совершенно европейский характер. Сам Артамон Сергеевич встретил царя без шапки далеко от дома. «Милость неизреченная», — говорил он царю, низко кланяясь, «осчастливил ты своего холопишку до конца дней». Царь вышел из саней, опираясь на плечо Матвеева, и вошел во двор, где для встречи выстроились все холопы хозяина. У самого крыльца стояла Авдотья Григорьевна, жена Матвеева, держа на руках ручник и поднос с кубком заморского вина. Царь отхлебнул от кубка и, радостно посмеиваясь, вошел в покой.